частое постукивание в стенку. Ни в астраханской тюрьме, ни в этапных тюрьмах этим способом общения заключенные не пользовались. Я растерянно смотрела на стенку, стараясь понять, что мне сообщают и как ответить. Напряженно думала, кто же мне об этом рассказывал. Наконец, забытое всплыло на поверхность сознания. Давным-давно, лет за 10 до того, как я очутилась в одиночной камере, в тюремной азбуке перестукивания меня научил известный народоволец Николай Александрович Морозов. Более 20 лет провел он в Шлиссельбургской, а потом в Петропавловской крепости, где последние месяцы находился одновременно с моим отцом. Осенью 1905 года революция освободила обоих узников. В дальнейшем Морозова и Ларина связывали общие интересы в области астрономии и древней истории. Во второй половине 20-х годов издавался многотомный труд Морозова «Христос». В этот период Николай Александрович довольно часто приходил к отцу. К сожалению, я не могу передать содержание их бесед. Я не всегда при них присутствовала. Кроме того, они были сложны для моего детского восприятия. Помню только, как Морозов доказывал, что итальянцы и евреи имеют общие истоки происхождения, и, как он думал, это одна и та же нация. Он по-своему объяснял разные языковые образования. Ларин это оспаривал. Морозов как ученый работал не только в области астрономии и истории, но и в области физики и химии. Многие его научные труды написаны в заключении. Для меня Николай Александрович был личностью легендарной, потому что он вынес 20-летние заключения, сохранив себя нравственно и физически. Что-то необычайно светлое виделось мне в его обаятельном облике. Морозову тогда было за 70. Несмотря на длительные заключения, он не был дряхлым стариком. Глубокие морщинки уже легли на его умное лицо, большой прекрасный лоб, но сквозь очки смотрели добрые, выразительные и не по возрасту молодые глаза. Я робела, когда видела его, терялась в его присутствии, но желание узнать, как он смог провести больше 20 лет в заключении, в конце концов взяло верх, и я решила с ним заговорить. Морозов рассказал мне о своем ощущении времени в заключении. Время в тюрьме проходит значительно быстрее, чем на воле, потому что мозг питается чрезвычайно однообразными впечатлениями, стираются грани лет, все сливается. Он рассказал также, что было время, когда ему разрешали работать, то ли на огороде, то ли на цветнике, точно не помню. Наконец, время проходило в научных занятиях, следовательно, для этого были созданы необходимые условия. С заключенными соседних камер Морозов общался перестукиванием. Вот это меня особенно заинтересовало. Я попросила его объяснить, как это делается. Николай Александрович взял со стола лист бумаги, разграфил его на 6 рядов. Каждый ряд, кроме последнего, записал в алфавитном порядке по 6 букв. На последней 6 осталось 3 буквы. «Сначала, — объяснил Морозов, — надо простучать порядковый номер ряда. Затем, через интервал, порядковый номер буквы. Поняла? — спросил он. «Поняла, — ответила я. Проверим». Сказал Морозов и, сжав руку в кулак, простучал о письменный стол одно единственное, короткое слово. Я не сразу могла уловить, что это за слово. Пока я старалась понять первую букву, Морозов стучал уже вторую, затем третью, и я теряла связь букв. Лишь на третий или четвертый раз я радостно воскликнула: «Христос! Христос!» На письменном столе отца, возле которого мы сидели, лежала только что изданная очередная толстая книга многотомного труда Морозова. По-видимому, Христос так занимал в то время его мысли,